вот мой дядя вместе с председателем колхоза собирают людей, человек 200 собрали. Слава богу, многие не пришли. И вот этот человек делает доклад о международном положении, а потом в конце говорит: «Колхозная политика была неправильная, вы должны выступить против нее, а мы вас поддержим оружием». Вы чувствуете, какую провокацию бросает? Но крестьяне к этому времени, слава богу, битые, кое-что понимают, молчат. Да, не говорят, и нет, не говорят, расходятся. И что же? В течение 2 ночей всех, кто был на собрании вместе с председателем колхоза и сельсовета, забрали. Что им пришили? Попытка вооруженного восстания против колхозного строя. А моему дяде, потому что он ничего не подписал, во время допроса глаз выбили, но он о себе не думал. Он, бедный, мучился, потому что своими руками тянул колхозников на собрание. Но разве он знал, что так будет? И что интересно, тех крестьян, которые с прибором положили на колхозное собрание, не тронули. Взяли только тех, которые пришли на собрание. Всем дали по червонцу, и почти никто из них не вернулся из Сибири. Но мой дядя вернулся. Я же говорил, что вообще наш род отличается жизненностью. А кто ответит за выбитый глаз дяди? Ну вот, дай бог ему здоровья, приходит 20-й съезд, а дядя жил тогда с нами. Помогал нам как родной отец, потому что папа умер через 2 года после войны. И когда наступил 20-й съезд, к нам из Чегема приезжает мой двоюродный брат, работающий там учителем средней школы. Дядя говорит: «Наше время пришло. Теперь ты мне покажи следователя, который выбил тебе глаз, потому что даже в Библии сказано «око за око». «Нет, — говорит сынок, — не покажу. Ты слишком горячий, ты на одном глазе не остановишься. Но я плачу не за свой глаз, а за тех крестьян, которых своими руками тащил на собрание. Дядя, — серчает мой двоюродный брат, — ты ни в чем не виновен, история виновата, но мы, твои племянники, должны отомстить за тебя». Но дядя так ему ничего и не сказал, и он уехал. Я тогда совсем мальчик был. Но вот приходит 22-й съезд, дай бог ему здоровья, а я в это время в армии, и я пишу дяде из армии. Дядя, пишу, опять наше время пришло. Как советский десантник, как отличник боевой службы, жду встречи с твоим следователем. Но дядя так мне его и не показал. И вскоре он умер, потому что день и ночь думал о крестьянах, которые, замерзая в Сибири, может быть, говорили между собой: что мы ему такого плохого сделали, что он нас тащил на это собрание? Разве я это когда-нибудь забуду? Вот так они очистили все наши долинные села. И теперь нам говорят: хватит вспоминать про Бериевщину, сколько можно? А я говорю: еще 1000 лет будем вспоминать, и не хватит. Но я теперь возвращаюсь к своему личному горю. Правда, мясник Мисроп меня поддержал, но этого мало. Люди продолжают приходить в бар и мучают вопросами за второе сердце. И я уже решил поехать в Москву, нанять хорошего профессора и получить у него справку, что человек вообще 2 сердца не может иметь. Тем более некоторые приходят в бар и, пользуясь шуткой, мацают, извините за выражение, как пидора, чтобы послушать второе сердце. Я хотел получить такую справку, снять с нее копию у нотариуса и прилепить в баре к стенке: читай сам, если грамотный. И тут как нарочно. Ко мне в бар приходит один пожилой человек с женой и пьет коньячок, запивая турецким кофе. Ничего так пьет, симпатично. Я смотрю на него, а у меня глаз охотничий, и думаю, физиономия клиента тянет на профессора. Извините меня, обращаюсь я к нему. Вы, случайно, не профессор? Или у вас только видимость? Да, говорит, я профессор. Жена тоже улыбается и кивает. Извините меня, говорю, но по какой отрасли? Я, говорит, доктор медицинских наук. И профессор, говорю, медицинских наук. Да, говорит, а что? И тут я ему рассказываю про свое горе и прошу ответить на вопрос: бывает у человека 2 сердца или нет? До сих пор, говорит, я никогда не встречал в медицинской литературе, но в жизни все может быть. Как, удивляюсь я, вы доктор медицинских наук, вы профессор этих же наук. Неужели вы точно не знаете, может быть у человека два сердца или нет? В жизни, говорит, все может быть.